763. Урусвати знает, что радость — редкая птица. Если она постучится в окошко, сумейте допустить ее. Даже самая малая, обыденная радость преображает излучение человека. Можно вообразить, насколько светлеет сущность человека при радости о высшем мире. Можно находить благотворные химизмы, порожденные радостью. Болезни могут быть излечены радостью. Пора, чтобы наука начала исследовать ценности радости. Нередко говорят о радости беспричинной, но такое определение ошибочно. Ничто не может быть беспричинным. Умение почувствовать далекую причину уже означает великое утончение сознания. Не может быть предела полета мысли, так и крылья радости могут устремиться из надземного мира. Тем внимательнее нужно прислушиваться к радости, возникающей в сердце. Но следует разъяснить некоторым людям, что мы имеем в виду радость чистую, радость о добре, радость творчества. Иначе все, живущие злорадством, будут хохотать, воображая, что излучения их просветлеют. Злорадство порождает сильный яд и повергает человека во тьму. Не подумайте, что говорю об отвлеченных основах, только о законах биологии твержу. Мыслитель говорил искателям счастья: радость есть счастье.